Четвертый случай. Это живой человек, который не торопится, потому что живет в настоящий момент и полностью воспринимает окружение. Не только ощущение движения, но также небо и деревья. Торопиться значит видеть не окружение, а что-то такое, что расположено дальше по дороге, еще не видно, или видеть только препятствие, или только самого себя. Один китаец уже садился в поезд надземки, когда европеец заметил, что они сэкономят 20 минут, если поедут экспрессом. Так они и поступили. А когда вышли у центрального парка, китаец, к удивлению своего друга, сел на скамью. «Что ж», — объяснил он, — «поскольку мы сэкономили 20 минут, можно позволить себе немного посидеть и насладиться окружающим». Осознающий человек жив, потому что знает, что чувствует, знает, где он и когда. Он знает, что после его смерти деревья будут расти по-прежнему, но он не сможет смотреть на них, поэтому хочет увидеть их со всей остротой восприятия, на какую способен. Спонтанность. Спонтанность означает возможность выбора, свободу самому решать, какие выражать чувства из возможного набора. Чувство родителя с прописной буквы, чувство взрослого с прописной буквы или чувство ребенка с прописной буквы. Она означает свободу. Свободу от принуждения играть в игры и испытывать только те чувства, которые в человеке воспитаны. Близость. Близость означает спонтанную, свободную от игры откровенность осознающего человека, свободу эйдетического восприятия неиспорченного ребенка со всей наивностью и непосредственностью живущего здесь и сейчас. Можно экспериментально доказать, что эйдетическое восприятие пробуждает привязанность, а откровенность мобилизует позитивные чувства, так что существует даже односторонняя близость, феномен, хорошо известный, хотя и не под таким названием, профессиональным соблазнителем, который способен захватить партнеров, не вовлекаясь сами. Они делают это, побуждая второго участника смотреть на них прямо и говорить свободно, тогда как соблазнитель или соблазнительница лишь делают вид, что испытывают такие же чувства. Поскольку близость – преимущественно функция естественного ребенка, хотя имеет сложную психологическую и социальную основу, она не приводит к дурным последствиям, если не вмешиваются игры. Обычно близости мешает стремление приспособиться к влиянию родителя с прописной буквы, что, к несчастью, случается сплошь и рядом. Маленькие дети, пока они свободны от влияния, обладают природной способностью к истинной близости, что показано экспериментально.